Над гордой страной поднималось весеннее солнце, и пуля, поднимавшаяся вслед за ним, смотрела на землю, готовая в любую минуту сорваться вниз, чтобы со свистом понестись навстречу следующему человеку, показавшемуся ей достойным той смерти, которую она с собой несла. Показались внизу строящиеся высотные опоры для линии электропередачи, и увидела пуля высотника-монтажника, бесстрашно работающего на самой верхушке огромной металлической конструкции опоры. «Может быть, это он?» — подумала пуля, и, собрав всю свою энергию, понеслась вниз навстречу неизвестному избраннику. Глава 25. Утро было не по-весеннему хмурое. Тяжелые черные тучи висели низко над землей, и было просто удивительно, что дождь еще не шел. Комендант рабочего барака Санабаев, одноногий инвалид, любивший беспричинно материться, стукнул деревянной ногой в фанерную дверь и крикнул: «Чай!» Добрынин встал с койки, потянулся и подошел к маленькому окошку. Потом вернулся. Воплаха все еще лежал, глядя на серый в водяных потеках потолок. «Что, чай не хочешь?» — спросил народный контролер. «Хочу». Одевшись, они спустились со второго этажа в рабочую столовую, налили себе по кружке и уселись за скособоченным длинным деревянным столом. За этим же столом, с другой стороны, сидели, фукая на чай, три пожилые женщины и малорослый старик, рабочий цеха противогазов Энского завода. Старика Добрынин знал. Звали его Степан Степанович. Каждое утро он приносил в комнату контроля 10 противогазов, по 2 из каждой партии. «Степаныч!» — окликнул старика Добрынин. «Ты бы нам пару мальчишек в подмогу дал, а то ведь не успеем норму контроля сделать». «Дам, Павлуша, дам!» — пообещал старик. «Только не сегодня. Завтра дам». Добрынин вздохнул и уставился в свою кружку. Наступивший день обещал снова быть длинным и трудным. Полчаса спустя Добрынин и Воплахов, расписавшись в заводской книге прихода и ухода, зашли к себе в контролерскую и переоделись в черные суконные комбинезоны. Добрынин открыл вентиль, подававший газ в испытательную камеру, потом присел за столик. Контролерская комната отличалась особенной теснотой, являя собой всего лишь коридорчик от входной до тяжелой железной двери с резиновыми уплотнителями по краям, а за этой второй дверью в тусклом свете слабосильной лампочки, свет которой едва разгонял горчичный газ, и проводили свои рабочие дни народный контролер своим помощником, выскальзывая оттуда лишь на несколько минут, 4 раза в день, чтобы снять испытанный противогаз, вытереть грязным вафельным полотенцем пот с лица, вдохнуть немного нормального воздуха и, одев новый противогаз, снова вернуться на деревянную лавку испытательной камеры. Степаныч запаздывал. Чтобы не терять времени зря, Добрынин решил заранее заполнить отчет о выполненной дневной норме. Открыл гроссбух, заложенный на нужной странице огрызком химического карандаша, записал норму себе и уркуемцу, поставил обычное время окончания работы, 9 часов вечера, и расписался. Тут как раз Степаныч противогазы принес. Добрынин и Воплахов без лишних слов взяли по одному. Проверили резиновые швы, натянули шлем маски и, кивнув старику, прошли в испытательную камеру. Степаныч глянул на карманные часы, потом придавил своим слабым весом железные двери, пока они не вошли в специальные пазы. Проверил вентиль и ушел в свой цех.